Глава 9. Арбалет щелкнул, но перед этим я успел сделать пару шагов, схватить того, что с золотым зубом, и дернуть на себя. Болт прошиб тело бандита насквозь. В лицо мне брызнула горячая кровь. Тот, что с дубиной, закричал. Я отбросил тело в сторону, выхватил шпагу за мгновение до того, как дубина опустилась мне на голову. Вместо этого дерево затрещало от прикосновения к стали. На мгновение я испугался, что шпага может сломаться или погнуться, но все же это был не тот легкий спортивный снаряд, что я видел по телевизору. В моих руках по-прежнему было почти 1,5 килограмма заточенной стали. Лезвие пошло волной, задрожало в руке, но оружие я не выронил. Вместо этого пнул противника ногой в живот и занес шпагу для колющего удара сверху. У меня сегодня уже не оставалось сил на милосердие. Лезвие погрузилось в горло парня с дубиной, тот захрипел. Третий, все пытавшийся перезарядить арбалет, крикнул мне что-то грубое. Я не запомнил, что. Шпага выскользнула из вскрытого горла бандита, и тот, пытаясь зажать рукой рану, упал на колени. Мгновение я смотрел на то, как кровь брызжет между его пальцев. Последний бандит наконец-то перезарядил свое оружие. Он снова выкрикнул какое-то оскорбление, а потом выстрелил. С такого расстояния промахнуться было невозможно, но у бедолаги явно дрожали руки. Болт пробил череп его товарища, уже мертвого парня, пока еще оставшегося стоять на коленях. «Дерьмо!» — выругался парень с арбалетом. «Дерьмо! Дерьмо! Дерьмо!» И я хищно улыбнулся, глядя ему прямо в глаза. На моем лице была кровь, то ли от первого, пронзенного болтом, то ли от второго, с раной в горле. Я сделал шаг вперед, а ведь парню с арбалетом было едва ли больше 14 лет. «Беги!» — тихо сказал я, но шпагу для выпада все равно занес. Подросток вырвал болт из колчана на поясе и, сжимая его на манер кинжала, бросился на меня. Что-то внутри меня еще подавало признаки человеколюбия, и я вместо того, чтобы заколоть мальчонку, просто ударил его кулаком. Парень опрокинулся на землю. — Сколько тебе лет? — спросил я, когда мальчишка пришел в себя. Дверь таверны хлопнула, кто-то выходил на улицу. Парнишка бросил короткий взгляд в ту сторону и, сумев достаточно ловко подняться, наконец-то бросился бежать. Через мгновение что-то рассекло воздух рядом со мной, а в следующий миг парнишка упал лицом вперед. Я обернулся. В дверях таверны стоял Хьюго О'Нил, в его руках блестела пара метательных ножей. «Чего встал?» — спросил он меня. «Нужно затащить его в таверну». «На кой тебе труп ребенка в таверне?» — недовольно огрызнулся я. «Трупы только ты после себя оставил», — буркнул мужчина, качнул головой и направился к парню. Я вытер шпагу от тела одного из бандитов и понял, что Хьюго оказался прав. Мальчишка действительно был жив. Он постановал и пытался ползти. Крови было совсем немного, а нож торчал у него из икры. «Не был бы так напуган», — Хьюго потянулся к мальчишке, — «мог бы на одной ноге ускакать». Я сообразил раньше, чем ирландец бросился вперед. Мальчишка уже переворачивался на спину, в его руке блестел кинжал. Я пнул его по руке, и нож отлетел в сторону. «Может, хватит?» — крикнул я, пиная парня ногой в грудь. Хьюго О'Нил уже поднялся на ноги и тихо посмеивался. Парень заскулил. Ирландец схватил его за шкирку и поставил на ноги. Из-за пазухи парнишки выпал еще один нож. «Да сколько можно?» — сквозь смех поинтересовался Хьюго О'Нил. Я вернул шпагу в ножны и быстро обыскал молодого бандита. Признаюсь, обыскивал я людей нечасто, так что просто повторил то, что видел в фильмах и аэропортах. Чаще в фильмах. «Сколько тебе лет?» — спросил я, вытаскивая у парня очередной нож из-за голенища сапога. 13, месье, — буркнул малец. — Вы убили моих друзей. — Ну, я посмотрел на два трупа. — Вообще-то это ты их прикончил. — Нет. Малец попытался вырваться, но Хьюго легко удержал его. И не сильно стукнул кулаком в живот, чтобы немного успокоить. — Пошли, — сказал он мне и сам зашагал в таверну. Ноги парня волочились по земле. Пусть выступит завтра в суде. — Нет, — снова повторил малолетний убийца, — месье де Бейл меня убьет. — Ну, это вряд ли, — не согласился я и уточнил у Хьюго. — Вы же его повесите? — Я бы лучше на галеру отправил, — пожал плечами Хьюго О'Нил. Втроем мы вернулись в таверну. Бланше уже оттаскивал трупы в ближайшую канаву. До рассвета еще оставалось несколько часов, и ни души снаружи не было. Мы вошли в пустой уже зал. Даже пьянчужек Клода увела наверх. Сирано де Бержераку расстелили на полу, положили под голову несколько одеял и частично раздели. Я только сейчас заметил, что рана у него сквозная. На груди красовался уродливый, но не очень большой багровый шмат мяса, будто бы кожу вывернули наизнанку, а потом зашили. Клода промыла рану, заметив, куда я смотрю, произнес Хьюго О'Нил. Ему бы меньше скакать на лошади и меньше драться. Он не думал, что я втяну его в драку, произнес я. Вы на вражеской территории, умники, хмыкнул ирландец. О чем вы думали? Он был прав. Мы усадили мальца на лавку, связали по рукам и ногам. Меня должна была уже валить с ног усталость, но спать не хотелось вовсе. Может, дело в адреналине, а может, в том, что настоящий Д'Артаньян не успел отравить свое тело кофеином и сахаром. «Мсье, испанский солдат, а люди Д'Бейле, несмотря на это, пытались вас убить?» — обратился ко мне Хьюго, бросив на мальца быстрый взгляд. Разумеется, он прекрасно знал, кто я, и теперь ломал комедию специально для пацана. «Верно», — коротко ответил я. «Неверно», — возразил мальчишка. «Никакой он не испанский солдат. Он француз. Клянусь вам, дядя, француз». «С чего ты взял, мальчик?» Голос Хьюго был вкрадчивым и мягким. «Так сказал месье Д'Бейл. Они поссорились, потому что этот француз спал от повешения ту шлюху». Я бросился было вперед, чтобы вмазать мальцу, но хозяин таверны меня опередил. Раздался громкий шлепок. Мальчишка свалился с лавки, но быстро забрался назад, держа ладонью покрасневшей щеки. «Мы не употребляем такие выражения, когда речь касается дам», — пояснил Хьюго. «А теперь забудь то, что сказал ты Бейл». «Как так?» «Скажи, мальчик», — улыбнулся Хьюго О'Нил таким тоном, что в таверне стало холоднее. «Ты хочешь жить, работать и хорошо зарабатывать?» Парнишка кивнул. Я уселся рядом с Хьюго, налил мальцу кружку вина. Тот с радостью выпил. «Ну как же мне зарабатывать на каторге?» «В канаве лежат два трупа», — усмехнулся я. «Двое бандитов, от которых ты спас испанского солдата». Хьюго с улыбкой мне кивнул. «Ну то ж мои братья!» И я чуть было не назвал парня Павликом Морозовым, но вовремя заткнулся. «Тем твой подвиг и важнее», — сказал я вместо этого. «Сеньор О'Нил подтвердит, что ты спас человека, его уважаемого брата». «А ты ни слова не скажешь о каких-то выдуманных французах», — продолжил ирландец. «А когда Д'Бейла осудят, и по делам, начнешь новую жизнь». «И какую же?» «Ну, в королевские арбалетчики я бы тебя точно не брал», — улыбнулся я, а в глазах мальчишки выступили злые слезы. «Ладно тебе, ладно. Успокойся. Будешь у меня работать», — Хьюго бросил на меня короткий взгляд, явно размышляя, доверяем ли мы друг другу. Затем решился. «Руки запачкать не боишься, значит, пригодишься». «А если я вас выдам?» — спросил мальчик. «То никто тебе не поверит», — усмехнулся я, поднимаясь из-за стола. «Сеньор, мы с вами явно задержались». «Верно». Ирландец кивнул Клоди, и бедная женщина, так и не сомкнувшая глаз, подошла к нам. «Не дай мальчишке...» «Как тебя зовут вообще?» «Мордаунд, сеньор», — ответил мальчишка. Имя заставило меня пусть не вздрогнуть, но задумчиво почесать в затылке. Очень знакомое, но вроде не из трех мушкетеров. Может, из продолжений. Признаться, 20 лет спустя и виконта де Бражелона я так полностью не осилил. «Пригляди за Мордаунтом», — продолжил хозяин таверны. «Если выкинет какую глупость, режь без раздумий». Клода впервые за весь вечер улыбнулась. Сверкнул сперва золотой зуб во рту, а потом большой тяжелый кухонный нож на поясе. Могу поклясться шляпой, что все время до этого ножа не видел ни я, ни Сирано с планше. Мой слуга разбудил Сирано де Бержерака и помог ему одеться. Парижанин выглядел даже отдохнувшим, и это спустя всего лишь полчаса сна. Я собрал оружие, с тоской глянул на арбалет, что лежал сейчас на столе. Все-таки тихо и такое удобное оружие. Боюсь, он понадобится мне завтра на суде. — улыбнулся Хьюго О'Нил, уже второй раз за ночь отследив мой взгляд. — Зачем? — спросил я. — Отпечатки пальцев точно еще снимать никто не научился. — Будет странно, если трупы есть, а арбалета нет, — ответил ирландец, надевая шляпу. Она была черной, с парой точно таких же черных перьев. — Да и красиво будет смотреться. Я кивнул. Мы вышли в ночь, и Хьюго отвел нас в конюшню. Расседлали лошадей молча. Казалось, ночь была бесконечной, и мы накануне только и делали, что говорили, говорили, говорили. Также молча мы выехали из города. Хьюго был прав. Ни один патруль не подумал нас останавливать. Окружающий пейзаж, как обычно, навевал тоску и заставлял меня снова и снова прокручивать в голове одни и те же мысли. Когда мы подъехали к дому, где держали пленных, первые лучи солнца уже пробивались через редкий лес и заборы множества ферм. — Здесь мы попрощаемся, — сказал я, приподнимая шляпу. Ирландец кивнул. — Они связаны? — поинтересовался он шепотом. «Держу пари, ваш брат уже 30 раз как освободился», — ответил я, стараясь говорить как можно тише. «Поверьте, куда сильнее нужно бояться того, что он сбежал до нашего прихода, и теперь придется искать его по всей Фландрии». «Верно», — Хьюго снял свою шляпу. «Удачно вам добраться до Араса, сеньоры». Ферану и Планше также распрощались с ирландцем, махнув в воздухе своими головными уборами. Мы пустились в путь. Через пару километров съехали с дороги и быстро переоделись обратно во французское. Испанскую форму выбросили к черту, надеясь, видимо, что больше тайных операций для нас не будет. Даже без надзора Хьюга мои спутники продолжали молчать. Меня наконец-то начала одолевать усталость. Утреннее солнце поднималось все выше и выше, и когда мы добрались до опустевшего уже трактира у Араса, совсем рассвело. Хозяин встретил нас с улыбкой, хотя выпили и съели у него изрядно. Казалось, он все равно искренне радовался французам. Мне даже стало страшно думать о том, насколько же сильно их грабила испанская корона. В трактире нас дожидался один человек. Правда, в данный момент он сладко посапывал. От человека его комплекции, впрочем, я ожидал бы куда более громкого храпа. Депорто улегся прямо на стол, подложив под голову пару одеял и накрывшись собственным мушкетерским плащом. Мы не стали его будить, хотя хозяин уверял нас, что Депорто ждал только нас, и лег спать в общем зале лишь за тем, чтобы поскорее увидеть своих дорогих друзей. Я попросил хозяина отвезти нас в хорошие комнаты и дать отоспаться. На вопрос, а что же передать месье мушкетеру, я ответил просто. «Передайте Депорто, что мы устали как черти, хотим спать, жрать, и если повезет, то мыться». Хозяин меня понял и отвел в комнаты. Все равно была отдельная, у нас Планше отдельная. Слуга порывался было пойти спать в общий зал, а то и вовсе на конюшню, но я повелел ему постелить на полу и не выпендриваться. Признаюсь, вся эта концепция со слугами меня изрядно раздражала и утомляла. Но даже при моих скромных познаниях в истории я все равно не осмелился бы устроить Октябрьскую революцию раньше Парижской коммуны. Да даже Великой Французской революции, чтоб ее. Так что Планше лег пусть и не на кровать, но одеялом и подушкой я его обеспечил. Самому спать на подушке тоже было чертовски удобно. Я разделся. К счастью, Планше не пытался мне помогать в этом. И впервые за пару дней, кажется, улегся на теплую и мягкую постель. Стоило моей голове коснуться подушки, как я тут же отключился и проснулся уже следующим днем. Планше в комнате не было, и я, одевшись, отправился в общий зал. Оттуда уже раздавался громогласный смех Депорто. Меня встретили, если не овациями, то уж точно поднятыми вверх кружками. Я не представлял, как люди могут столько пить, так что я только приподнял шляпу в знак уважения и уселся за стол. Качественно перевязанный де Бержерак был немного угрюм, зато де Порто светился от радости. Парижанин придвинул мне свою кружку. Сперва я хотел отказаться, но, почуяв запах, с наслаждением сделал пару глотков. «Подумать только, что буду так рад куриному бульону», — удивляясь самому себе, похвалил я варево. «Жирный такой», — скривил губы де Бержерак. «Пить невозможно». «А кто вас заставляет?» — Я! — расхохотался Депорто, вытирая с усов пивную пену. — Де Бержераку нужно отдохнуть. Корона в нем нуждается. А вас, дорогой Шарль, я забираю с собой. Черт побери, как же я вас ждал! — Для чего? Я огляделся. Планше о чем-то болтал с хозяином трактира вполне по-дружески. На столе у них стоял целый таз овощей. У нас же на столе еды не было вовсе, только пиво Депорто да кружка Сирано де Бержерака. — Мы едем в Бапом, конечно же, — ответил Депорто. «Я давно положил на вас глаз, Шарль, с нашей первой встречи. А раз вы прибыли живым, да к тому же всего лишь вчетвером положили целый испанский разъезд...» «А я ведь говорил», — с горечью воскликнул де Бержерак. «Скажешь, что нас было четверо». «Откуда вы узнали про разъезд?» — удивился я. «Местные доложили», — усмехнулся здоровяк. «Часа за 3 до вашего прибытия. И серебро вы за пленников тоже получили?» «Да», — кивнул я. «Но еще не отдал свою долю де Бержераку». «Помилуй, приятель», — рассмеялся парижанин. «Какая доля? Пленных брал ты». «Я настаиваю», — ответил я, вынимая из-за пазухи 5 маленьких кошельков по 50 пистолей в каждом. 2 я отдал парижанину. Не совсем равная доля, но тоже весьма неплохая. Носатый подумал секунду, затем подвинул мне один кошелек, а второй положил себе за пазуху. «Я настаиваю», — проговорил он, копируя мои интонации. Делать было нечего, и я принял кошелек обратно. Теперь у меня имелось собственных 200 пистолей. «Готовитесь устроить грандиозную пьянку, Шарль?» — спросил здоровяк, опрокидывая в себя очередную кружку. Меня мутило уже от одного вида пьющих людей, не то чтобы от мысли напиться самому. — Ни в коем случае, — честно признался я. За последние 2 дня я выпил больше вина, чем за весь прошлый год. — Врать друзьям — огромный грех, господин, — вдруг возмутился Планше. — Тем более, если друзья высокопоставленные. «Как ты выговорил последнее слово, негодяй?» — рассмеялся я. «Ведь, скорее всего, настоящий Д'Артаньян действительно ничуть не отставал от Депорто в плане выпивки». Планше ничего не ответил, вернувшись к разговору с трактирщиком. Кажется, они с хозяином обсуждали что-то очень важное, регулярно переставляя по столу то луковицы, то связки с чесноком, то вареную свеклу. «Ладно», — добродушно махнул рукой Депорто. «Куда вы потратите ваше серебро, совсем не моего ума дело. Мое дело — отвезти вас бопом и представить моему хорошему другу Д'Атревилю». — Капитан королевских мушкетеров будет там? — удивился я. — Ого, ты что-то начал вспоминать? — подначил меня Д'Бержерак, но я не обратил на него внимания. — У королевских мушкетеров будет особая роль в осаде, — загадочно усмехнулся здоровяк. — И у ваших гасконских кадетов тоже особая. — Мой друг, у вас будет возможность проявить себя перед лицом самого короля, а также и его преосвященства. Все самые важные люди стекаются нынче к бопому. Депорто наклонился вперед, его массивный живот уперся в деревянный стол и чуть ли не сдвинул его на пару сантиметров. Тон великана был мягок, голос вкрадчив, но я все равно чувствовал себя так, словно меня еще живого разыгрывают в карты. Как же мало общего имело все вокруг с романом Дюма и фильмами. Даже мое отражение в зеркале, которое утром принес Планше, ничуть не напоминало боярского. Миледи оказалась не блондинкой, а рыжей, причем куда младше, чем Терехова. Но только что Портос оставался прожорливым великаном, вот и все сходство. Но бог с ней с внешностью. В Депорто не было и Денье от доброжелательного, простодушного и даже туповатого толстяка. Мушкетер оказался весьма сообразительным и в то же время чертовски хитрым типом. Он был опытным мушкетером, много кого знал и, судя по его словам, принимал непосредственное участие в околодворцовых интригах, по крайней мере тех, что крутились вокруг королевских мушкетеров и благосклонности его величества. — Я думаю, Шарль, что у вас блестящее будущее. Хитро ухмыляясь, Депорто дружески похлопал меня по плечу. — Д'Атревиль гасконец, и гасконцев обожает. Вы отважны, находчивы и, даст бог, удачливы. Я хочу лично привести вас под стены бопома и наблюдать за вашими подвигами из первых рядов.